Глава 65. Ангел. Я вжалась в стену, когда Серый приблизился и прошипел слова, от которых в животе все свернулось в ледяной клубок. Ребенок, будто ощутив мой страх, толкнулся, и я медленно выдохнула. Не отступать, не жалеть, не оборачиваться. Я должна идти вперед, чего бы мне это ни стоило. Мой ребенок должен выжить. Подняла голову и посмотрела прямо в глаза Серому, как называет друга Лютый. «И не мечтай», — ответила одними губами. Лицо его исказилось злобой, а потом мужчина расхохотался. Когда друг Лёши вышел из дома, я вздохнула с облегчением. Но тут из кухни вылетел Чех. Будто черный вихрь, он пронесся по комнате и, застыв на мгновение перед Лютым, хлопнул его по плечу. «Я оставлю пару ребят для вашей безопасности. Сам уж извини присутствовать на...» Ехидно покосился на меня. «Втором дне свадьбы не смогу. Срочные дела». Придвинулся к сжавшему кулаки Лёша и с угрозой в голосе намекнул. «Но мне, разумеется, расскажут, как тут было весело. Не вздумайте провести эту ночь скучно. Если я услышу от своих людей, что вы были паиньками, то разрешу завтра отвезти девку к крысе». Он еще раз хлопнул Лютого по плечу и подошел ко мне. Добавил тихо. «И, разумеется, в доме Кирсанова за вами будет присматривать мой человек. Выкинешь что-нибудь, и кто-то умрет. Кому достанется яд? Твоему защитнику-мужу или отцу? Или тебе придется потерять ребенка? Ты уж постарайся, чтобы папочка доверился Лютому и позволил ему участвовать в бизнесе. Тогда все кончится очень быстро». Ухмыльнулся так гадко, что затошнило. «Сладкой ночи». И широкими шагами пересек холл. Хлопнула дверь, на меня уставились два мужика в костюмах. Еще трое были на кухне, а сколько оставалось на улице, я не знала. Только сейчас пришло осознание, что в полном доме мужчин одна женщина. Уехали стилисты, покинули нас и дядя с тетей. Вокруг лишь жесткие оценивающие взгляды и кривые ухмылки. Сглотнув подкативший к горлу ком, я медленно, стараясь не выдавать страха, приблизилась к Лютому. В его спальне есть замок. И хоть это слабая преграда, но хоть какая-то иллюзия безопасности. Взяла мужчину за руку и, глядя в наполненные тьмой глаза, попросила: «Проводи меня, пожалуйста. Я очень устала и хотела бы прилечь». Раздался смешок, и те двое переглянулись. Один из мужиков опустил руку к ширинке и подергал кистью взад-вперед. Я не выдержала и вжалась в тело мужа. Лёша обернул мне руками плечи, немного повернулся к говорившему, и от его низкого голоса завибрировало все внутри. «Еще раз выкинешь что-то подобное, сломаю шею». Он говорил тихо, но жутко страшно. Жилы примораживались от темноты, что наполняло голос мужчины. «Все будет хорошо», — сказал, наклонившись ко мне Лютый. «Ребята Макса тоже здесь. Никто нас не тронет без приказа. Верь, пожалуйста». Он отпустил меня, но лишь на миг, чтобы поднять на руки и отнести к спальне. Своей, той, куда не пускал никого из женщин. Дверь открыл с ноги, занес меня внутрь и поставил в центре, на созвездие, вышитое на ковре. Лёша огладил мои плечи широкими мазками ладони, коснулся теплыми пальцами волос, невесомо осторожно. Вытащил булавки из прически, отбросил их в сторону с некоторой злостью. Металлические шпильки с треском забились под комод. Кто-то в коридоре сдержанно заговорил. Глухие шаги остановились совсем рядом. Щелкнула дверь, перекрывая свет из коридора и оставляя нас одних. В ореоле диодных лампочек по периметру. Муж наклонился к моим губам, потянул пальцами подбородок и прошептал: «Лина, доиграем спектакль на бис». А в его глазах темнее ночи утопали другие слова. Скрытые, личные, но не оброненные. «Позволишь?» Лёша отступил, привычно положил большую ладонь себе на левое плечо, как сигнал, что хочет приблизиться. Склонил покорно голову, а потом вдруг вскинул подбородок и тихо-тихо сказал: «Я хочу, чтобы ты жила». Судорожно глотал слова, будто боялся, что его услышат и остановят. И подарила миру еще одну жизнь. Позволь сохранить две судьбы, ангел. Потом делай со мной, что хочешь. Но его сохрани, умоляю. Он не дождался ответа. Подбитым зверем, сломанным жизнью, ступил ближе и уткнулся в мое плечо тяжелым лбом. Пожалуйста. Я судорожно втянула воздух и, глотая слезы, не смело подняла руку. Дрожащие пальцы коснулись мужского плеча. Какой же он все же огромный. Я на фоне лютого словно кукла, которую так легко сломать, и в то же время уверена, что этого не произойдет. Он скорее сломает себя. Я знала, что этот мужчина вырвет себе сердце, если это поможет нашему малышу. И от понимания этого горла перехватывал спазм. Лютый сам похож на маленького ребенка, который в порыве неконтролируемой детской ярости и обиды разбил игрушку, а потом, пытаясь склеить, долго и безудержно рыдал над обломками. Погладила его по груди, ощущая под пальцами напряженные до каменного состояния мышцы. Прижала ладонь к солнечному сплетению и, слушая, как сильно и быстро бьется его сердце, тихо ответила. «Лёша, не сомневайся, я никому не дам причинить вред нашему ребенку и себе. Сделаю все, что скажет Чех, но...» Подняла глаза и, поймав взгляд Лютого, попросила. «Ты обещай, что он поплатится за все, что с нами сделал. Ответит за каждую каплю крови, каждую слезинку. Я хочу знать, что оборотню это не сойдет с рук. Ради этого не жаль ни денег, ни...» Я захлебнулась эмоциями и, покраснев, опустила глаза. Он приподнял пальцами мой подбородок, безмолвно требуя смотреть на него. И ломанно хрипло сказал. «Я хочу тебя...» Уголки губ метнулись вверх, но резко упали, а муж мотнул головой. «Сделать счастливой сегодня. Но только если ты на несколько минут представишь, что рядом не я, а кто-то другой. Тот, кто умеет быть хорошим, нежным, заботливым». Его пальцы мягко прошлись по волосам, коснулись уха, замерли на шее. Потом осторожно спустились к плечу и потянули платье, приоткрывая ключицу. Лёша наклонился для поцелуя, но лишь задышал на кожу, обжигая, пробивая все тело электрическим током. Сердце ёкнуло и зашлось в бешеном стуке. Дыхание перехватило, ноги вмиг стали ватными. От захватившей меня паники перед глазами все потемнело, как вдруг в животе снова ощутилось шевеление. И все встало на свои места. Будто некто щелкнул тумблером, и в ярком свете я увидела со стороны и себя, и Лёшу, и нас. Подрагивая, взяла большую мужскую ладонь и медленно положила себе на грудь. Замерла, почти не дыша. Я бы не смогла сейчас ни посмотреть на мужчину, ни что-то произнести. По телу словно пробегали стайки молний, кожа покрылась мурашками, а в груди от одной мысли, что я вот-вот стану женщиной, разливался огонь. Осознанно, решившись на этот шаг, действительно ощущаю себя беременной девственницей.